Глава 26. Как же хорошо было дома. После того, как я помылась и переоделась, даже суд у графа перестал казаться мне чем-то чудовищным. Тем более, что накануне к Эжени приходила графская дочка. А еще в доме появилась горничная и кухарка. Кухарку посоветовала моя подруга Марта, и она же прислала девочку помогать маркизе, а ее брата оставила себе в таверне помощником. Все-таки молодой девчонке не дело работать в таверне, где подают вечерами алкоголь и заходят разные люди. Кстати, те платья, которые мы отказались дошивать для мадам Крыски, оказались заказом графини Шантильи. Звали молодую графиню Беатрис. И жени радостно пообещала графине, что все дошьет, но я, как человек, уже отсидевший в тюрьме целые сутки, сразу поняла, что мадам Портниха так просто нам это не простит. За обедом я сразу высказала свое опасение. Маркиза, мадам Элис, со мной согласилась. И жени снова попыталась расстроиться до слез, но не успела, потому что я сразу сказала: «Сейчас поем и поеду договариваться, но не совсем же она глупая, это же ее деньги». Потом мне пришла в голову мысль, и отчего-то жаба завибрировала в груди. «А какую цену вы назвали графине?» И жени потупилась, но ответила маркиза: «Мари, конечно же, мы не обсуждали цены». И жени сразу сказала, что она только шьет, а нам с графиней было неловко говорить о деньгах. Мне сразу стало спокойнее. По крайней мере, добро не было разбазарено. И я вспомнила истории о русской аристократии, оказавшейся в эмиграции после Октябрьской революции. И как им было неловко разговаривать о деньгах, и многие просто умирали в нищете. «Эх», — подумала я, — «не тому вы детей учите. Надо учить их быть хозяевами денег, а не теми, кто зависит от тех, кто платит». И подумала, вот бы здесь построить фабрику, какая была у моего отца. А что я всю технологию знаю, мой керамогранит с руками будут отрывать. Вот сейчас со штрафом разберусь, дочку найду и займусь предпринимательством. Очень мне не хотелось ехать к мадам Триши в ее портняжный салон. Но пришлось. Иначе, если бы мы ее вызвали к себе, вдруг бы каким-то образом она увидела, что все платья из ее заказа почти готовы. И жене у нас словно какой-то передовик производства, в сутки шила по два платья. На этот раз дверь в салон мадам Три была открыта. Я зашла и услышала, как портниха снова кому-то обещает шкуру неубитого медведя, то есть мак платья. Я присела на диванчик в прихожей и стала ждать. Вскоре две дамы, одна помоложе, другая постарше, скорее всего, мать и дочь, вышли из салона. А я подумала: вот бы энергию мадам Триши да в мирное русло, потому что она этих дам уболтала на макплатье по очень высокой цене. Я дождалась, когда за дамами закроется дверь, и вошла в портняжную приемную. Сделала это быстро и успела увидеть обреченное выражение на лице мадам Триши. «Ага, значит, все-таки тяжело ей без макплатьев. Ну что ж, посмотрим, на что мадам готова пойти, чтобы заполучить их», — мелькнула мысль. «Доброго дня, мадам Триши!» Расплылась я в акулии улыбки и, не став дожидаться ответного приветствия, тем более, что мне казалось, что его не последует, сразу перешла к делу. «Итак, вам все-таки нужны мак-платья». И я приподняла руку, заметив, что мадам Триши пытается что-то сказать. «Я сама назначаю цену и ставлю условия». На лице мадам появилось выражение обиженной крыски, но я стерпела. «Если вы согласны, то можем обговорить». Разговор наш продлился почти час. Боже, как же было тяжело с этой мадам Триши. Но мне и не такие попадались в моем мире, и в результате мы заключили соглашение. «Графиня — это клиент и жени. Мы отдаем мадам Триши преддоплату, которую она внесла за эти платья, и выкупаем у нее ткань и фурнитуру. Взамен мы шьем еще несколько платьев, но оплата вперед». «Я вам больше не верю, мадам Триши», — прямо сказала я. «Вы меня разочаровали». Заметив, что мадам Триши несерьезно относится к тому, что я говорю, подчеркнула: «Магия в кристаллах для шитья моя, и вы не сможете стать любимым клиентом, миновав меня, поэтому рекомендую прислушаться». «Что вы думаете? Я ее еще заставила бумагу подписать». И с чувством выполненного долга пошла к Марте. «Надо было поблагодарить ее за все, и самое главное — за пироги. С этими пирогами я монстра приручила». Подойдя к таверне Марты, я не узнала ее заведения. Во-первых, на вывеске красовался уже не только эклер и чашка. Ну, пусть будет чашка. А что-то похожее на большую трубу, из которой вываливалась картошка, причем целая и неочищенная, куриная тушка, ощипанная и без головы, а также огурцы и помидоры, тоже целые. Перед таверной было выставлено несколько столиков, за которыми сидели люди и с удовольствием поедали шаурму, разложенную на тарелках. И здесь до меня дошло, что это за труба изображена на вывеске. «Шаурма! Вот что это такое!» — подумала я и направилась внутрь таверны. Марта ожидаемо стояла за стойкой. Увидев меня, лицо ее преобразилось, выражение стало счастливым, и я поняла, что сейчас меня обнимут так, что мои ребра могут и не выдержать. «Как же так, Мари?» — внезапно забыв, что называла меня мамзель. «Тебя и в тюрьму. Передали тебе мои пироги?» «Марта, дорогая, спасибо. Твои пироги спасли мне жизнь», — совершенно искренне сказала я. «Значит, ты нашла ее?» — задала неожиданный вопрос Марта. «Кого ее?» — подозревая, что пироги были непростые, в ответ спросила я. «Бутылочку», — уверенно ответила владелица таверны, как будто и вправду, ну что там еще могло быть. «Нет, Марта, бутылочку я не нашла», — подозревая страшное, но, надеясь на лучшее, проговорила я. Марта побледнела. «Но она же была!» И с ужасом посмотрела мне на живот. «Марта, успокойся, если кто и пострадал, то это не я». Успокоила я добрую женщину. Но мне стало интересно, чем это я монстрика напоила, и я спросила, а с чем была бутылочка? Оказалось, что у бутылочки был самогон, изготовленный по рецепту папы Марты. Она решила, если я там замерзну, то хоть будет чем согреться. А я вдруг поняла, почему монстр не смог прийти в первый раз, когда на меня лекок напал. Он, скорее всего, самогон Мартиного папы переваривал. Потом мы обсудили, как идут дела на поприще новинок в кулинарии. Выяснилось, почему на картинке из трубы все выпадает. Потому что в жизни происходило то же самое. Лепешка заворачивалась не до конца, и когда человек начинал есть, то из лепешки выпадали ценные ингредиенты. Потратили немного времени, но я научила Марту свертывать шаурму и заворачивать ее в промасленную бумагу. Потом сделала несколько и взяла с собой. А Марте посоветовала сделать несколько раз демонстрацию клиентам, что так есть гораздо удобнее, чем раскладывать лепешку на тарелке. Хотя они так хорошо покупали нововведение. Марта даже сказала, что, скорее всего, перестанет бегать на площадь, потому что теперь люди с площади бегают к ней. Чтобы не застревать до темна, я распрощалась и, взяв извозчика, поехала домой. По пути размышляла, где сейчас монстр и надо ли про него рассказывать Маркизе. Все-таки он, получается, ее сын. Так и не пришла к решению. Но на этот раз до дома добралась без приключений. Даже браво Лекок куда-то пропал. Наверное, у него иногда бывают другие заботы, кроме того, чтобы шляться по городу. Дома на ужине было весело. Всем, а особенно мальчишкам, понравилась шаурма. Я, конечно, расхвалила Марту. Когда мальчишки убежали, я рассказала про свой визит к мадам Триши и показала бумагу, которую мы с ней подписали. Глаза Ежени снова увлажнились, и она хотела что-то сказать, но не успела. Прозвучал стук в дверь. Маркиза посмотрела на меня. Я отрицательно покачала головой. «Нет-нет, я никого не жду». Взгляд маркизы стал отсутствующим. Я поняла, что она смотрит через маг-замок, кто там. Лицо маркизы удивленно вытянулось, и она сказала. «Это наша соседка, баронесса де Вальмон. Она отказывается заходить и спрашивает она тебя, Мари».